Борис Акунин. Особые поручения. Издательство «Захаров», Москва, 2001 год. Читает Марина Лавейко. Пиковый валет. Пиковый валет распоясался. На всем белом свете не было человека несчастнее Анисия Тюльпанова. Ну, может быть, только где-нибудь в Черной Африке или там Патагонии, а ближе навряд ли. Судите сами. Во-первых, имечко Анисии. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы благородного человека, камер-юнкера или хотя бы столоначальника звали Анисием? Так сразу и тянет лампадным маслицем, крапивным поповским семенем. А фамилия? Смех да и только. Досталось злосчастное семейное прозвище от деда, деревенского дичка. Когда Анисиев родоначальник обучался в семинарии, отец-ректор задумал менять неблагозвучные фамилии будущих церковных служителей на богоугодные. Для простоты и удобства один год именовал Бурсаков сплошь по церковным праздникам, другой год по фруктам, а на прадеда цветочный год пришелся. Кто стал Гиацинтов, кто Бальзаминов, кто Лютиков. Семинарию пращур не закончил, а фамилию дурацкую потомкам передал. Хорошо еще Тюльпановым нарекли, а не каким-нибудь Одуванчиковым. Да что, прозвание, а внешность? Перво-наперво уши выпятились в стороны, словно ручки на ночном горшке. Примнешь картузом, своевольничают, так и норовят вылезти и торчат, будто шапку подпирают, слишком уж упругие и хрящеватые. Раньше, бывало, Анисий подолгу крутился перед зеркалом, и так повернется, и этак. Пусть и длинные, специально отращенные волосы на две стороны свое лопоушие прикрыть. Вроде и получше, по крайней мере, на время. Но как по всей личности прыщи повылезали, а тому уже третий год. Тюльпанов зеркало на чердак убрал, потому что смотреть на свою мерзкую рожу стало ему окончательно невмоготу. Вставал Анисий на службу ни свет ни заря, по зимнему времени, считай, еще ночью, путь-то не близкой. Домик, доставшийся от тятеньки диакона, располагался на огородах Покровского монастыря у самой Спасской заставы. По пустой улице через Таганку, мимо недоброй хитровки, на службу в жандармское управление было Анисию целый час быстрого ходу. А если как нынче приморозит, да дорогу гололедом прихватит, то совсем беда. В драных щиблетах и худой шинельке не больно авантажно выходило. Наклацаешься зубами, помянешь и лучшие времена, и беззаботное отрочество, и маменьку царствие небесное. В прошлом году, когда Анисий в филеры поступал, куда как легче было. Жалование 18 целковых, плюс доплата за сверхурочные да за ночные, да бывало еще разъездные подкидывали, иной раз до 35 рубликов в месяц набегало. Но не удержался Тюльпанов. Бесчастный человек на хорошей хлебной должности. Признан самим полковником Сверчинским агентом бесперспективным и вообще слюнтяем. Сначала был уличен в том, что покинул наблюдательный пост. Как же было не покинуть, домой не заскочить, если сестра Сонька с самого утра не кормленная? А потом еще хуже вышло. Упустил Анисий опасную революционерку. Стоял он во время операции по захвату конспиративной квартиры на заднем дворе у черного хода. На всякий случай, для подстраховки, по молодости лет не допускали Тюльпанова к самому задержанию. И надо же так случиться, что арестовальщики, опытные волкодавы, мастера своего дела, упустили одну студенточку.